поскребла бабка за гривок, дала им жбан мышиных сливок. Выпили, поплевали, в донышко постучали, да и в сарае спать завалились. Только глаза завели, слышат, мыши в головах заскребли. Скулят, пищат, горестно голосят. Что же это за манера, господа офицеры? Бабка нас дочисто выдоила, молоком нашим вас напоила, а мышата наши голодом сидят, гнилую полову лущат. Благородиями называетесь, а поступаете неблагородно. Преклонил тут старший офицер ухо к земле. Поймал старшую мышь в зале, посадил на ладонь, да и спрашивает. Что ж нам теперь, пескуха, делать? Платили за коровье, выпили на здоровье, ан вышло мышье. Мы тому не повинны. Старшая мышь говорит. А вы, ваше высокородие, пожалейте наше отродье. Деньги-то у вас военные, пролетные, люди вы молодые, беззаботные. Соберите в фуражку по рублю с головки старушки на коровку. Ну-ка что ж, офицеры народ веселый. Завернули полы, набросали в фуражку с полсотни бумажек. Старушки поднесли, да и прочь пошли. С той поры, братцы... Мышей в деревне развелось, хоть брось. То всех сочтет, тот за табачком и пойдет. Третий рябой принахмурился, соломину из тюфяка перекусил и начал. Нещего так с бубен! Прикатил, стал быть, дагестанский принц в наш полк для парадного знакомства. Повезли его в тую же минуту в офицерское собрание господ офицеров представлять. Глянул кругом полковой командир, брови нахохлил, полкового адъютанта потаенным басом спрашивает. «С какой такой стати все младшие офицеры тут, а ротных командиров будто пьяный бык языком слезал?» Полковой адъютант с ножки на ножку переступил и в полголоса рапортует. «Все, господин полковник, по неотложным делам отлучившись. Первой роты командир под винтовкой стоит, тетка его за разбитый графин поставила. Второй роты бабушку свою в Москву рожать повез. Третьей роты змея на крыше по случаю ясной погоды пускает. Четвертой роты... криком кричит, голосом голосит, зубки у него прорезываются. Пятой роты на индюшечьих яйцах сидит, потому как индюшка у него околевши. Шестой роты отца дьякона колоть чучело учит. Седьмой роты грудное дитя кормит, потому супруга его по случаю запоя забастовала. «Стой!» — закричали земляки. «Вот и проштрафился!» «Как так проштрафился?» «А разве ж ты, моржовая твоя голова, не знаешь, что завсегда, как восьмой роты командирова супруга в запой войдет, их высокородие дитё самолично из рожка кормит? Дуй скорей за махоркой, а то из-за брехни твоей и так припоздали!»